Глава третья. Перед отъездом в царское село я успел собрать всю верхушку небесников. Распределил, кто и когда выступает на митинге, велел согнать в первые ряды всех партийцев, иоаннитов и стоять до последнего. Организовать горячее питание из всех окрестных кабаков. Хотя бы для основных участников. Он их разделить на десятки, свести в сотни. Вытряс всю партийную кассу ЦК, на еду, на дрова. «Что же, и ночью стоять?» — удивился капитан. «Хотя бы пару тысяч организуйте. Знаю, будет холодно. Грейтесь у костров, составьте смены». «Гармонистов надо, под общественные гуляния все оформить», — сообразил Булгаков. «Да хоть цыган. Денег я вам дал, держите народ. Все решится в ближайшие дни. И вот что. Пошлите за моей семьей в царское. Пусть нарядятся в крестьянскую одежду, выйдут со мной все на сцену. Мне важно было показать народу, что я плоть от плоти его. Выражаю дух и букву общественных запросов. Меня должны увидеть с семьей и на уровне инстинктов понять. Этот наш, этот не предаст». «Так нет сцены-то», — простодушно удивился Стольников. «Так сделайте и поскорее». «Прямо на Дворцовой площади? Долго ли срубить плотникам? От городовых препятствий не будет. Столыпин выжидает, ждет, чья возьмет». «А почему чья-то должна взять?» Вернадский вообще не понимал, о чем речь. «Царь уже даровал Конституцию. А тут я организую, по сути, бессрочный митинг. Вроде и в поддержку, но с кострами по ночам». «Потому что прямо сейчас Николаю все его родственники, часть министров, все эти гвардейские князья да графья нашептывают отменить манифест». Я был уверен в своем заявлении. Власть просто так не отдают. Аристократия теряет очень многое. От кормушки их будут отодвигать почище, чем во времена отмены крепостного права. Я это понял, когда буквально на минутку в кабинет после совещания заскочил глава фракции эсдеков Чхиидзе. Николай Семенович, после того, как Мартов сбежал к Ленину в Швейцарию, оставался, пожалуй, единственным рукопожатным левым. Пытался лавировать между всеми силами, и со своими не рассориться, и в Думу пройти. Хоть и маленькой фракцией, зато горлопанистой и активной. «Позвольте, Григорий Ефимович, поздравить с небывалой победой. Колоссальный прогресс для России. Если потребна какая помощь?» Чернявый, с грузинскими корнями Чхиидзе, прямо светился. «Вот рубь за 100 даю, он уже настрочил телеграммы всей сбежавшей левой верхушки, от эсеров до большевиков, всем этим Черновым, Лениным, да и своему патрону Мартову тоже. Ура, мы ломим гнуться шведы. Пакуйте чемоданы, Родина ждет». «Спасибо, обойдусь». Я мрачно смотрел на депутата от Тифлисской губернии. Вот моя следующая головная боль. Эти имеют огромную поддержку, на честных выборах могут запросто победить, просто на волне эйфории. Возьмут большинство и врубят страну советов. А там гражданская война, оккупация, торговая блокада, голод и разруха. Знаем, плавали. «Срочно закон о реквизиции!» Размахивал сигаретой Чхиидзе. «Кабинетные земли в общественный фонд, бюджетное ассигнование на царя и великих князей пускаем на образование, реформы». «У меня тут не курят, Николай Семенович», — осадил я шустрого эсдека. «И никаких реквизиций мы проводить не будем». «Извините, взволнован», — туша сигарету произнес депутат. «Но вот насчет реквизиции вы не правы. Взгляните на вот эти выкладки». Чхиидзе подал мне пачку документов. В основном это были расчеты царских богатств, причем довольно точные. Каждый император имел свой капитал, который формировался с его рождения. Сначала эта сумма составляла 20 тысяч рублей в год, а после совершеннолетия — 100. К моменту коронации Николай имел на счету больше миллиона рублей. Плюс еще 20 миллионов рублей, которые в качестве наследства были оставлены сыну Александром III. Они хранятся большей частью в виде ценных бумаг в Bank of England, частично в немецких банках. Я поднял ошарашенный взгляд на Чхеидзе. Да, глубоко копают союзнички, ведь не сами левые получили все эти цифры. Углубившись в бумаге, я узнал, что только личное жалование Николая составляет 250 тысяч рублей в год. На конец прошлого года состояние царя превысило 30 миллионов. Эх, я мечтательно зажмурился. Волга-Донской канал – 10,5 миллионов золотых рублей. Железная дорога в Финляндию, дабы привязать их к нашему зерну и легко перекидывать войска – еще 2 миллиона. Романов на Мурмане – 1,5 миллиона. С дорогой все 6. Янжул прислал в канцелярию расчеты Министерства финансов, цифры впечатляли. Время поджимало, но я не мог оторваться от документов. Ежегодно из общих доходов империи на двор и траты самодержца выделялось 20 миллионов рублей. В месяц царская семья расходовала более 1,5 миллиона. Гигантские деньги. Почти 2 миллиона в год тратилось на поддержку российского искусства и благотворительность. В основном на содержание театров. Ну да, балерины наши все. «Вот-вот», — покивал Чхеидзе, заметив мою мимику. «Этих денег с лихвой хватит, чтобы решить проблему голода в губерниях, удвоить количество школ, утроить. Мы готовы помочь с реквизициями. У нас есть товарищи, которые...» «Спасибо, не надо», — оборвал я лидера эсдеков. «Вы за последние 3 года так напомогали, что Россия до сих пор кровью харкает. Мало вам эксов было, еще реквизиции захотели. Так вот, их не будет». Задумался, добавил. По крайней мере, сейчас. Чхеидзе нахмурился, захотел сказать что-то резкое, но сдержался. Я решил ему подсластить пилюлю. Максимум, что могу предложить, это закон о всеобщей амнистии, но под обязательный публичный и письменный отказ от революционной деятельности. И только в отношении граждан, непричастных к терактам. Лицо Николая Семеновича просветлело. Да, да, это было бы весьма кстати. Жест примирения новой власти с нашими левыми. Каждого из ваших теоретиков, я назидательно поднял палец вверх, должны взять на поруки 3 из почтенных граждан, так же, как я взял Варженевского и Щекина. Это весьма необычно, зато действенно. Я за них отвечаю, наставляю. И посмотрите результат. Щекин — глава огромного делового объединения. Банк с полдюжины заводов. А Варженевский законы для Думы пишет. А год назад чем занимались? Первый раздавал ваши революционные брошюрки-листовочки. Второй чемоданчик с бомбами хранил. Я вас уверяю, Варженевскому так и вовсе виселица грозила. Щекина поди выслали бы в какой-нибудь Турухтанск. Я посмотрел на часы. Мне уже пора было лететь в царское село. Там бы его отполировали до революционного блеска ваши друзья-товарищи ссыльные. «Пара терактов, и тоже добро пожаловать на эшафот!» Чхиид захотел что-то возразить, но я постучал ногтем по бригету. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит! Летят за днями дни, и каждый час уносит!» «Пишите законопроект об амнистии!» Тут мне пришла в голову идея, я усмехнулся. «Кроме публичного обязательства не фрондировать!» Пропишите ускоренную процедуру помилования. За 100 тысяч рублей в бюджет. Поди подпольные кассы эсдеков да эсеров с большевиками не оскудеют? Надо было видеть лицо Чхеидзе. Пока ехал в царское село на финальную битву добра с нейтралитетом, просмотрел выкладки по бюджету Российской империи. С ним и вправду надо было разбираться. На первый взгляд все выглядело неплохо. Доходы с расходами сводятся с положительным сальдо. Профицит по прошлому году составил целых 140 миллионов рублей. Весь бюджет – почти 7 миллиардов. Это при том, что в Англии и Франции чуть больше 10 миллиардов. Но были 3 существенные проблемы. Во-первых, высокая долговая нагрузка. Русско-японская война дорого далась государственным финансам. Пришлось много занимать. А теперь... необходимо много отдавать. Госдолг почти 9 миллиардов. Одной только Франции платим в год по 300 с лишним миллионов рублей процентов. Тут единственным выходом я видел перезанять у Германии много и надолго, а после начала Первой мировой помахать ручкой «Кому должен, всем прощаю». План с секретным названием «Хитрое рефинансирование». Вторая проблема – винная монополия. Народ спаивают, и спаивают активно. Водка и прочий алкоголь приносят бюджету 900 миллионов рублей из общей суммы доходов в 3,5 миллиарда, то есть почти четверть того, что заработало государство. Собственно, это был тот вопрос, на котором сломали голову несколько министров финансов. Тут выход я видел один – постепенно ограничивать продажу алкоголя, вводя подоходный налог. Перефразируя известный афоризм, не бывает публичного представительства без налогов. Хотите своих депутатов в полновластной думе? Платите. В 1916 году власть и так введет подоходный налог, но из-за войны его банально не успеют собрать. А потом сухой закон, обрушение бюджета, новые займы у союзников. Нет, с налогом придется ускориться. Я написал записку Янжелу о том, чтобы вопрос рассмотрели срочно и заодно побыстрее решали с акцизом на табак. Его продажа тоже будет быстро увеличиваться. Третья беда России – сильная зависимость от экспорта зерна. Урожайный год – дела идут в гору, все пляшут, поют песни. Неурожай – сосут лапу, голод по губерниям, народ ест лебеду. Ближайшие пару лет эта проблема стране не грозила. Но потом надо ускорить строительство складов государственного резерва, регулярно выделять средства на закупку зерна. Иметь в бюджете статью на непредвиденные нужды, чтобы и балансировать выпадающие доходы от неурожайных лет, и срочно развивать экспорт других товаров. А это значит развивать всю экономику. Караулы вокруг Александровского дворца так и не сняли. На каждом углу торчали солдаты гвардейской стрелковой бригады. Хотя зачем они здесь и сейчас, наверное, не смогли бы ответить и самые высокопоставленные командиры. Так изображают безопасность и бдительность. А громадная толпа придворных, генералов и чиновников всех мастей, забившая под завязку залы сразу за парадным входом во дворец, изображала верноподданничество и всеобщую радость по случаю избавления. Интересно, а как они все узнали о произошедшем, если все было велено держать в тайне? Нет, надо срочно российский истеблишмент вздрючить на предмет сохранения секретов. Причем вздрючить жестоко. Нужно какое-то показательное дело. Пусть Корнилов займется. Сейчас кое-кого, конечно, и без меня вздрючат, но вовсе не за секретность и неумение держать язык за зубами. Словно в подтверждение моих мыслей, двери в царское крыло выплюнули пожеванного Герарди, вытиравшего лоб платком, отчего пришел в беспорядок его зачес. Подполковник выглядел затравленным и даже настолько скукожился, что его высокий рост перестал бросаться в глаза. А отчаянные взгляды не вызывали в собравшихся никакого отклика. Обычный закон бюрократической стаи – подтолкни падающего и займи его место, ну или как там он у них формулируется. А Герарди был именно что упавшим со своих высот под тяжестью повешенных на него обвинений. Причем уже второй раз. Сановная толпа расступалась перед ним, будто не желала прикоснуться к прокаженному. «Добрый день, Борис Андреевич», — придержал я его за локоток в коридоре. «Вы в прошлый раз очень спешили. Может, сегодня у вас найдется минутка?» Он затравленно взглянул на меня, но я старательно избегал издевательского тона. «В самом деле, специалист ведь неплохой, а нам контрразведку комплектовать надо. Сейчас покровители от него откажутся, человек в полном раздрае. Тут самое время подобрать, обогреть. Или подогреть, обобрать, уж как получится». «Да, найдется», — с некоторой даже надеждой ответил полицейский. «Уж извините за прошлый раз, сами понимаете». Договорить ему не дали. Появился Прохор Старков. «Григорий Ефимович, вас требуют». Я кивнул. «Иду». «Борис Андреевич, приезжайте ко мне в Юсуповский завтра. Поговорим». Алексея держала на руках Алекс и отпускать не собиралась. Своего рода тихая истерика. Вцепилась в обретенного сына и даром что не подвывала. Царь обретался рядом, придерживая жену. Единственный, кто был спокоен, это сам Алексей. Он сосредоточенно облизывал леденец на палочке и пока что не реагировал на воздыхание родителей. Но если так и оставить, то наведет ему Алекс истерику, как пить дать наведет. Я размашисто перекрестился и грянул. «Слава Богу! Внял нашим молитвам!» Алекс повернулась с желанием прикрикнуть на нарушителя спокойствия, но увидела меня и только тихо заплакала. «Матушка, да что же ты? Все хорошо. Дай сыну отдохнуть, да и сама тоже отдохни. Лица на тебе нет». Мало-помалу я успокоил императорскую чету и даже забрал Алексея себе на руки. «А я в Чижика играть умею», — похвастался ребенок. Вот же пластичная психика у ребенка. Через годик и забудет обо всем. Даже удивляться будет, если напомнят. Да не было такого. Ай, молодец. Вот лето придет, мы с тобой в Чижика наиграемся. И в пристенок, и в бабки, и в городки с бирюльками. Няньки цесаревича, стоявшие по стенке, изобразили неприятие этой идеи, вытянув лица сверх всякой возможности. «Что кривитесь? Нужные игры, руку и глазомер развивают. Государь Александр III, небось, не брезговал в городки играть». Крыть было нечем. По мановению царя я передал наследника двум боннам с охранником и вышел вслед за императором в кабинет. Николай осунулся. Под глазами стали заметны мешки. В бороде заблестела седина. Да, 40 лет еще нет мужику. «Ну что, рад? Этого хотел. Умаление самодержавия, коим Россия держалась», — наехало на меня его величество. Я только вздохнул. «Ладно, попробуем иначе. Ты, государь, сейчас убиваешься, как купец, деньги вложивший в фабрику». «Что за чушь?» «Ну как же. Вот был, скажем, миллионщик, решил он новую фабрику построить, вложил 500 000 и сидит, плачет. Ай-яй-яй, капитал умолился. Был миллион, осталась половина». Я изобразил плаксивого купца, отчего царь, хоть и криво, но усмехнулся. «Ну так у него фабрика будет, зря плачет». «Вот именно, государь. И твое умоление — это такое же вложение в Россию, как и купеческие 500 000 в фабрику». «Не знаю». Николай достал портсигар, вынул из него папиросу, обмял, но продолжал держать в руке. «На меня родственники и синод давят, требуют отменить конституцию». «Даденное назад забрать? Боюсь, лишь большой кровью получится. Мало нам горя было. Нельзя так с людьми. Вон, а сколько их на площадях стоит нынче». Это подействовало. Николай покивал, как будто соглашаясь. Поди уже доложили про Дворцовую площадь. Только я успел порадоваться, как Николай продолжил в ту же дуду. «А вымогать Конституцию можно было? Тебе-то что, вон в Думе на первых местах засел, с Конституцией только сильнее будешь». «Так и ты, государь, сильнее будешь, если того пожелаешь». Николай недоуменно уставился на меня, так и забыв прикурить. Пришлось объяснять. «Конституция, в первую очередь, это разделение ответственности. Царь отвечает за все победы, а Дума и выборное правительство за все поражения. Никто не посмеет тыкать пальцем в царя, как это было после Цусимы и Кровавого Воскресенья. Царь — верховный арбитр. А что народ у нас не дорос, так то и хорошо. Дума оттого у нас слабенькая, без традиций. Крутить-вертеть такой особых умений не надо. И взять те же Европы, брата Георга и брата Вильгельма. Куда как много власти имеют. И это при конституциях, парламентах, рейхстагах, свободной прессе и так далее. А народ русский чай не глупее немцев, и родственники сообразят, что в новых условиях им куда лучше, и церковники, чтобы добиться патриарха, теперь можно проще простого, внести законопроект в Думу и все. И что я считаю необходимым, увеличить цивильный лист до 50 000 000. Вот-вот, не грабить царя надо, а добавить ему денег, кнут и пряник. Цифра впечатление произвела. А я дополнил, что если раньше в год строили, скажем, 1000 школ, то то прогрессивная общественность все равно шельмовала царя. А почему не 2000? А теперь, когда Николай отойдет немножко в сторону, каждая построенная им школа или больница будет только в плюс, а за нехватку ругать будут Думу. «И много ли мне школ строить надо?» — ёрнически спросил император, наконец-то зажегший спичку и затянувшийся табачным дымом. «Не знаю, государь. Да и не в школах лишь дело. Вот, к примеру, авиация». «Знаю, знаю», — замахал он рукой с зажатой папиросой. «Все твои мечтания». «То не мечтания», — строго ответил я. «Ведомо мне, что из всего баловства важнейшая ветвь вырастет — воздушный военный флот, и что России таковым обладать необходимо». Он только ладонью махнул. «Мало ли у нас дел, на которые вечно денег не хватает. Вот, положим, те же школы. Можно ведь не их строить, а учительские семинарии. Ты одну семинарию построишь, а Дума, чтобы учителей пристроить, будет вынуждена создать десяток другой школ». «Скажи, Григорий, а тебе лично что в этом нужно?» Царь строго посмотрел на меня. «Ну, гражданин Распутин, держись». Я снял очки и ответил прямым взглядом. «Не для себя стараюсь. Мне за державу обидно. Коли думаешь иначе, прикажи вывести меня в парк да пристрелить. Или вон». Я кивнул на стену, где висело оружие. «Шашкой заруби». «Ну, полно, полно, не обижайся. Я думаю, в честь избавления Алексея надо нам на Богомолье съездить. Ты тоже давай с нами». Я поклонился. Кажется, момент истины позади. «Обязательно, государь. А насчет Конституции пусть пока поиграются. Если уж сильно в лужу сядут, тогда и отменить можно будет». Царь пристально посмотрел на меня, но промолчал. До Юсуповского дворца добрался в разобранном состоянии. Сильно сказалось напряжение от разговора и последовавшей трехчасовой молитвы с царским семейством. Позвонил Перцову, дал указание малость сменить тон в нашей рекламной кампании, упирать на то, что Конституцию мог даровать только такой сильный и справедливый государь, как Николай. Анечка оставила подборку газет, все российские, за исключением совсем уж черносотенных, ликуют, да и монархисты не то чтобы резко против. Хотя положение у них идиотское, они же за самодержавие, ну так самодержавный царь самодержавно от оного отказался. «Вы против? То есть вы против самодержавия? Бу-ха-ха-ха!» Цивилизованные страны всячески приветствовали. Выше всех в воздух чепчики бросали французы, а англичане и немцы реагировали по сдержанней. Австрияки, падлы, хоть и поздравили, но сквозь зубы. Дескать, посмотрим, как русские варвары приживутся в семье конституционных монархий. Но приветственные телеграммы все братья по классу прислали. Вильгельм, Георг, Франц Иосиф, Виктор Эммануил и всякие прочие шведы, голландцы и португальцы с испанцами. Разогнал соратников. Лена, как ни ворчала, отправилась обратно в Сызрань. Убедить смог только тем, что там нужны заботливые руки и хозяйский женский глаз. Дрюню загнал в Финляндию отлеживаться. Боевиков услал в Покровское семьи повидать. И почувствовал себя голым. Кто у меня остался? Стольников да Мефодий. Но зато Конституция. Какой козырь у левых выбил, а? Стребовал себе Мадеры, да и напился на радостях. Хрен с тем, что завтра весь город судачить будет. Должны же быть у старца недостатки. Мысль эту я додумал утром, когда говорил с Герарди. Дав команду распустить митинг на Дворцовой, я заперся с Борисом Андреевичем в кабинете. Золотых гор не обещал, но дал понять, что будет новая служба и что в ней очень нужны будут опытные люди. Пока же надо некоторое время не высовываться, пока острота событий не сойдет на нет. Герарди ушел, а я решил, что одного Евстолия уже не хватает. Надо нормальную службу безопасности разворачивать. Вон, Дума, проходной же двор. Силовой блок у меня уже есть, дело за оперативным и аналитическим. Кого бы придумать на место начальника личной спецслужбы?